14.3. Дисконтированная стоимость облигации. Облигация представляет собой обязательство, согласно которому заемщик согласен уплатить держателю облигации, кредитору, определенную сумму денег. Предположим, промышленная облигация, облигация, выпускаемая какой-нибудь корпорацией, приносит доход в $100 за год на ближайшие 10 лет и конечный дивиденд в $1000 по прошествии 10 лет. Сколько вам придется заплатить за подобную облигацию? Чтобы определить стоимость облигации, нам надо просто рассчитать дисконтируемую сумму дохода. ПДВ равно дроби в числителе $100 в знаменателе единица плюс R, конец дроби, плюс дробь в числителе $100 в знаменателе, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 2, конец дроби, плюс дробь в числителе $100 в знаменатель, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 3, конец дроби, плюс многоточие, плюс дробь в числителе $100 в знаменатель, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 10, плюс дробь в числителе $1000 в знаменатель, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 10. Формула 14.1. Опять-таки, дисконтируемая стоимость облигации зависит от ставки процента. На рисунке 14.1 показана стоимость облигации, дисконтируемая стоимость дивидендов, при ставке процента до 20. Отметим, что чем выше ставка процента, тем ниже стоимость облигации. При ставке 5% облигация стоит $1386, но при ставке 15% она стоит лишь $749. Примечание диктора. Далее на странице 407 следует рисунок 14.1. Дисконтированная сумма дохода от стоимости облигации. Конец примечания. Бессрочные облигации. Бессрочные облигации представляют собой вид ценных бумаг, который обеспечивает выплату постоянной суммы денег каждый год на протяжении неограниченного срока. Сколько стоит бессрочная облигация с дивидендом в $100 в год? Дисконтированная сумма дохода равна ПДВ. ПДВ равно дроби в числителе $100 в знаменателе единица плюс R, конец дроби, плюс дробь в числителе $100 в знаменателе, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 2, плюс дробь в числителе $100 в знаменателе, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 3, конец дроби, плюс дробь в числителе $100 в знаменателе, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 4. Многоточие. Эта формула имеет бесконечное количество слагаемых. К счастью, нет нужды подсчитывать и прибавлять все эти слагаемые, чтобы получить стоимость такой бессрочной облигации. Суммирование может быть выражено простой формулой. ПДВ равно $100 дробь R. Формула 14.2. Таким образом, если ставка процента равна 5%, стоимость бессрочной облигации равна $100 дробь 0,05 равно $2000. Но если ставка составляет 20%, то стоимость бессрочной облигации равняется всего $500. Реальный доход по облигациям. Многие промышленные и большинство государственных облигаций продаются на рынке облигаций. Стоимость продаваемой облигации может быть определена непосредственно по ее рыночной цене, именно по той стоимости, о которой договорились продавцы и покупатели облигации. Страница 408. Таким образом, зачастую мы можем определить стоимость облигации, но для того, чтобы сравнить облигацию с другими видами инвестиций, необходимо определить ставку процента, соответствующую данной облигации. Уравнения 14.1 и 14.2 показывают, как стоимость двух различных облигаций, зависящую от ставки процента, используют для дисконтирования будущих доходов. Эти уравнения можно развернуть, чтобы показать зависимость стоимости облигации от ставки процента. Это особенно легко сделать в случае с бессрочной облигацией. Предположим, рыночная цена, а значит и стоимость, бессрочной облигации равна P. Тогда из уравнения 14.2 следует, что P равно $100 дробь R, а R равно $100 дробь P. Поэтому, если цена бессрочной облигации $1000, то ставка процента R равно $100 дробь $1000 равно 0,1 или 10%. Эту ставку процента называют реальным доходом или нормой прибыли. Это процент прибыли, получаемый от инвестиций в бессрочные облигации. Труднее посчитать реальный доход по облигации на предъявителя сроком на 10 лет, уравнение 14.1. Если цена облигации P, мы можем записать уравнение 14.1 как P равно дроби в числителе $100 в знаменателе единица плюс R, конец дроби, плюс дробь в числителе $1000 в знаменателе, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 2, конец дроби, плюс дробь в числителе $100 в знаменателе, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 3, конец дроби, плюс многоточие, плюс дробь в числителе $100 в знаменателе, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 10, плюс дробь в числителе $100 в знаменателе, скобка открыта, единица плюс R, скобка закрыта, показатель степени 10. при условии, что цена P известна, данное уравнение должно быть решено относительно R. Мы не можем выразить R через P с помощью простых формул, хотя имеются доступные способы вычислений, иногда осуществимые и с помощью простого калькулятора. Рисунок 14.2, изображающий ту же кривую, что и на рисунке 14.1, показывает, как R зависит от P для данной облигации. Отметим, что если цена облигации равна 1000 долларам, реальный доход составляет 10%. Если цена возрастает до 1300 долларов, рисунок показывает, что реальный доход снижается до 6%. Если же цена падает до 700 долларов, реальный доход поднимается до 16%. Доходы могут существенно различаться для различных облигаций. Обычно промышленные облигации приносят больший доход, чем государственные, как показывает пример 14.2, а облигации некоторых корпораций дают намного больший доход, чем облигации других компаний. Примечание диктора. Далее на странице 402 следует рисунок 14.2. График получения дохода с облигации. Конец примечания. Одна из наиболее важных причин этого заключается в том, что различные облигации связаны с разной степенью риска. Правительство США вряд ли пойдет на невыполнение обязательств, не станет платить дивиденды по своим облигациям, в отличие от частных корпораций. В то же время ряд корпораций, более сильных в финансовом отношении, менее склонны к нарушению обязательств по облигациям, чем другие. Как мы видели в главе 5, чем более рискованные инвестиции, тем большего дохода требует вкладчик. В итоге облигации, связанные с большим риском, приносят больший доход. Пример 14.2. Доходы по промышленным облигациям. Чтобы показать, как подсчитываются доходы по промышленным облигациям, и чем могут отличаться облигации одной корпорации от облигации другой, изучим доходы по двум облигациям на предъявителя, по облигациям фирмы IBM и фирмы Bethlehem Steel. Номинальная стоимость каждой 100 долларов. Это означает, что когда наступает срок платежа, ее владелец получит конечный дивиденд в размере 100 долларов. Выплата дивидендов по каждой облигации происходит раз в полгода. Мы подсчитываем доходы по облигации, используя курс на момент окончания работы биржи 4 августа 1987 года. На страницах газет 5 августа появилась следующая информация по облигациям. Облигации IBM 10 с четвертью, 95, 9,6, 20, 107, 107, 107, плюс 1 вторая. Облигации Bethlehem Steel. 9S20, 12,9, 136, 71,3, 70, 70, многоточие. Страница 410. Что означают эти цифры? Для IBM 10 с четвертью означает реальный доход через год. По данной облигации выплачивается 5,125 доллара раз в полгода при общей сумме за год 10,25 доллара. Цифра 95 означает, что срок облигации кончается в 1995 году. В этом году ее держатель получит 100 долларов. Следующая цифра, 9,6, представляет собой годовой процент выплат по облигации, деленный на курс на момент окончания работы биржи, то есть 10,25/107. Цифра 20 означает число облигаций фирмы, проданных в этот день. Три последующие цифры 107, 107, 107 представляют собой самый высокий, самый низкий курс данной облигации за этот день и курс на момент окончания работы биржи по данной облигации. Наконец, плюс 1 вторая означает, что курс облигации на момент закрытия биржи был на 1 вторую пункта выше, чем накануне. Каков доход по данной облигации? Для простоты предположим, что выплаты дивидендов производятся раз в год, а не в полгода. Ошибка при этом будет незначительной, так как срок облигации истекает в 1995 году, выплаты по ней продлятся 8 лет, 1995-1987 годы. Тогда курс выражается следующим уравнением. 107 равно дроби в числителе 10,25, знаменатель единица плюс r, конец дроби, плюс дробь в числителе 10,25, знаменатель, скобка открыта, единица плюс r, скобка закрыта, показатель степени 2, конец дроби, плюс дробь в числителе 10,25, знаменатель, скобка открыта, единица плюс r, скобка закрыта, показатель степени 3, конец дроби, плюс многоточие, плюс дробь в числителе 10,25, знаменатель, скобка открыта, единица плюс r, скобка закрыта, показатель степени 8, плюс дробь в числителе 100, знаменатель, скобка открыта, единица плюс r, скобка закрыта, показатель степени 8. Таким же образом определяется и доход по облигациям Bethlehem Steel. Выплата процентов по данной облигации составляет 9 долларов в год. Срок облигации истекает в 2000 году. Ее номинальная стоимость 70 долларов. Так как до истечения срока облигации остается 13 лет, уравнение расчета дохода по ней будет иметь вид 70 равно дроби в числителе 9 в знаменателе, единицы плюс r, конец дроби, плюс дробь в числителе 9 в знаменателе, скобка открыта, единицы плюс r, скобка закрыта, показатель степени 2, конец дроби, плюс дробь в числителе 9 в знаменателе, скобка открыта, единицы плюс r, скобка закрыта, показатель степени 3, конец дроби, плюс многоточие, плюс дробь в числителе 9 в знаменателе, скобка открыта, единицы плюс r, скобка закрыта, показатель степени 13. Конец дроби плюс дробь в числителе 100 в знаменателе, скобка открыта, единица плюс r, скобка закрыта, показатель степени 13. Решение данного уравнения относительно r дает 14,2%. Почему доход по облигации Bethlehem Steel намного выше, чем по облигации IBM? Страница 411. Потому что первое связано с большей степенью риска. В 1987 году и на протяжении нескольких предшествующих лет цены на сталь значительно упали, и фирма Bethlehem Steel стала нерентабельной. Принимая во внимание неопределенную финансовую ситуацию, вкладчики капитала потребовали более высокой прибыли, прежде чем покупать облигации фирмы.